Глава 12. Туманов издавал хриплые стоны и энергично работал своими мускулистыми руками, подтягиваясь на турниках прямо напротив моего окна. Большие твердые бицепсы напрягались при каждом движении, а кожа блестела от пота, добавляя его внушительной силе еще и сексуальности. У него было красивое, мускулистое, сильное тело. Юрий выглядел лет на 35, и его физическая форма была на уровне спортсмена. Стальные мускулы играли под бронзовой кожей, когда он выполнял упражнения, когда он мощными рывками поднимал свое тело с каждой секундой, наращивая темп. Из одежды на нем были только спортивные штаны, низко сидящие на бедрах, открывающие уходящие вниз косые мышцы живота с легкой порослью темных волос. Каждый раз, когда он делал очередное упражнение, я не могла оторвать глаз от его силы и грации. Это был момент, который я никак не ожидала увидеть. Юрий выглядел таким привлекательным и горячим, что мои мысли начали бегать в разнобой. Он был полон энергии и силы, каждое движение его тела было точным и красивым. Мне казалось, он сливается с окружающей природой, словно становится частью этого великолепного сада. Мужчина издавал хриплые стоны, двигаясь четко и быстро, и каждое его усилие приносило мне какое-то странное переживание. Смущение и стыд смешивались в моих мыслях. Нельзя было отрицать, что мне было очень любопытно на него смотреть. Наконец Юрий спрыгнул с турника, пытаясь отдышаться. Сейчас он стоял ко мне в профиль, слегка наклонившись корпусом вперед, и уперся кулаками в колени. Внезапно послышался лай. К Юрию подбежал здоровенный пес, черного окраса и внушительного роста, напоминающий большого плюшевого мишку. Это его домашний любимец? Красавец. Интересно, какая порода? У соседа был такой же, только тигрового окраса, американская акита. Пушистый гигант, уши торчком, а лапы, как две мои ладони, мощные и тяжелые на вид. Он бешено виляет хвостом, с заметным обожанием приветствуя своего хозяина. «Ну, привет, Зевс! И я тебя рад видеть!» Улыбаясь, Юрий наклоняется к четвероногому другу, чтобы почесать его за ухом. Мне и самой хочется улыбнуться. Да чего же трогательная картина? Глядя на этого величественного пса, я была уверена, Зевс — это не просто домашний любимец, а настоящий друг и защитник Юрия. Черный окрас и его грозный внешний вид делали его похожим на медведя, но его добродушный лай и радостные движения говорили об обратной стороне его характера. Такой мощный и горделивый пес обладал поразительной харизмой и привлекал к себе внимание всех, кто видел его. Я смотрела на них и не могла не улыбнуться. Это был такой момент, когда можно было увидеть, как грозный мужчина становится ласковым и нежным, когда рядом его верный друг. Дальше случилось то, что я никак не ожидала. Зевс будто бы все понимал, повернул голову и посмотрел на мое окно, тихо уфкнув. Что такое? Жар хлынул вниз по телу, я быстро отскочила в сторону, задернув штору. Надеюсь, Туманов меня не заметил, иначе еще что-то не то подумает. Допив чая и попробовав завтрак, я решила принять душ. Не успела войти в ванну и раздеться, как меня затошнило. Весь завтрак ушел в унитаз. Умыв лицо холодной водой, я посмотрела на себя в зеркало, тихо прошептав: «Только бы не токсикоз». Вот еще одна проблема напомнила о себе. Я должна рассказать Юрию о беременности. Но мне тревожно. Как он отреагирует? Можно ли ему доверять? Или они с сыном на пару затеяли игру против меня? Чтобы привести себя в порядок, я сменила одежду, надев удобный спортивный костюм. Решила выйти из спальни и прогуляться по территории. Немного поразмыслив, все же приняла решение сказать Юрию о своей беременности. Думаю, он должен знать, что мне удалось спасти ребенка. К тому же скрывать долго не получится, так или иначе поймет. Вроде он честный человек, да и не похоже, что они с сыном играют в спектакль. Их разногласия имеют затянувшийся характер. По крайней мере, пока Юрий производит на меня приятное впечатление. Спустившись на первый этаж, вдали коридора я увидела мелькнувшую тень. В ней я безошибочно узнала хозяина дома. Туманов вышел из своего кабинета, держа в руке пиджак. Затем повернул голову и поймал мой взгляд. «Юрий!» Я остановилась и смущенно сцепила пальцы в замок. «О, Зоя, доброе утро!» Он уверенным шагом двинулся ко мне, надевая на ходу пиджак. Похоже, тренировка закончилась. Теперь Туманов предстал передо мной в деловом костюме графитового цвета, который идеально соответствовал его стилю. Под одеждой просматривались мускулы, которые он с такой страстью тренировал недавно. Каждое движение его тела было грациозным, словно он напоминал хищного орла. Когда Юрий Туманов подошел ко мне, меня обдало запахом свежести. Вероятно, это был мужской шампунь или гель для бритья с нотками моря. Этот аромат окружал его, создавая впечатление легкости и чистоты. Тренировка подарила мужчине энергию и хорошее настроение. Но теперь он предстал передо мной в своем деловом костюме, стильно и привлекательно, как всегда. Я отметила, Юрий немного изменил имидж. Сегодня он был гладко выбрит. Ему идет. «Доброе утро!» На моих губах заиграла легкая улыбка, но внутренне я испытала прилив смущения, когда перед глазами вдруг промелькнули его трюки на турниках, во время которых он издавал хриплые стоны и старательно двигался. Сейчас он смотрел мне четко в глаза, и мне казалось, он видит меня насквозь, знает обо всем, читает мои мысли, а значит, понимает, что я за ним подглядывала. Наверное, поэтому на дне его глаз поблескивают задорные огоньки. «Как спала на новом месте?» — продолжил разговор, заинтересованно скользя по мне взглядом. «Спасибо, хорошо. Комната была уютной? Тебе было комфортно? Все замечательно. А завтрак? И завтрак понравился. Я рад». Юрий приподнял рукав пиджака, посмотрев на наручные часы. «Прости, нужно ехать по делам. Обещаю, завтра позавтракаем вместе. Чувствуй себя как дома. Ни в чем себе не отказывай. При любых обстоятельствах обращайся к Игнату. Он отвечает за твою безопасность. А также может взять на себя обязанности гида по дому. На территории два бассейна, крытые с подогревом и под открытым небом. Баня, сауна, тренажерный зал, кинотеатр — все в твоем распоряжении, не стесняйся». Он уже собрался и уйти, но я окликнула. «Юрий, вообще мне нужно с вами поговорить». Сказав это, ощутила прилив подступающего волнения. Ладошки вспотели, я быстро и незаметно вытерла их о штаны. Мне нужно было обсудить с Тумановым два важных вопроса — мою беременность и цену его помощи. Вчера мы так и не успели это сделать, нас прервали. «Постараюсь быть к 5 часам, хорошо?» Киваю, но во рту все пересохло. «Вероятно, тебя интересует, как сейчас Женя?» Холодок заскользил по коже, под ребрами неприятный спазм, стоило только вспомнить о муже. «Я... Юрий Валерьевич». Мы синхронно обернулись на зов. К нам приближался мужчина из охраны, тот самый Игнат вроде бы. Выглядел он обеспокоенным. «В чем дело?» Юрий это уловил, тогда его лицо стало мрачным и серьезным. Его холод и напряжение моментально передалось мне. «Вы должны это видеть, идемте», — машет рукой, указывая на входную дверь. «Так, Зоя, из дома не выходить, ясно?» Киваю, наблюдая за тем, как он, весь такой сдержанный и напряженный, исчезает в дверях. Что-то случилось. Тревоги прибавляется. Я не могу сидеть, сложа руки, поэтому бегу на второй этаж, чтобы разведать обстановку из окна. Как только отодвигаю штору, все внутри меня замирает. Я вижу Женю. Он стоит возле ворот и что-то яростно кричит отцу. Замахивается. С грохотом бьет по воротам, требуя выдать меня ему.